беспросветный, как крестьянская житуха, льет, льет, как в бездонную бочку. Фыркают лошади, рядом под двумя шубами похрапывает свекор. «Ой, матушки!» «Ты чего?» — поднялся он. «Живот крутит, спасу нет. От огурцов гли». «Не, подоспела, кажись». «Говорила же, на покров день». «Должно, не дохожу. Еще вечер тискала. Дай бог». «Что делать-то будем, тятенька? И так по деревне не пройти, стыдобушка». «Плевать на деревню. Мы сами по себе, деревня сама по себе. Во грехе, во блуде утопла. Катеринушка Тужилина и меня блудницей обозвала. Ты, говорит, Миланья, выродка народишь. Плюнула бы ей в харю весь разговор. Только бы Бог послал мужика, рублевых свечей накупил бы». Миланья натянула шубу, до подбородка съежилась. «Вдруг девчонкой разражусь, окстись. Филя-то, Филя что скажет?» «Сказывал, не поминай увольня, ежели заявится турну к пустынникам в тайгу, пусть там радеет. Покуда я жив, никто не порушит нашей крепости, ни сатано, ни наговор деревни. А Левтину-то Трубину Васюха чуть насмерть не пришиб за роденье с батюшкой. Эва, Васюха! Кабы он в мои руки попал. Миланья теснее прижалась к свекру. Он ее спасение и защита. И лаской умилует, и холит, и по воскресеньям нежит. По дому гоняет безродную девчонку Анютку, а Миланье позволяет отдыхать. Дарья-то Юскова совсем извелась, на тень похожей стала. В чем дух держится? Григорий-то Потылицын возвернулся болящий. Газом немцы отравили, и руку на перевязи носит. Дарья прячется от него. Елизар Елизарь сказывает, порешил, но не будет свадьба. Ишь ты! А красивая Дарья-то, Господи, видела я ее, глаз оторвать не могла. Сама тонкая, подобранная, как веретено, а глазище чернее углей. И туман в лице, худющая и худющая, щеки ввалились, и шея стала, как соломинка. Знать не сдюжит такая шея хомута. Сам-то Елизар Елизарыч, страхи Господни, до чего сердитый, да немилостивый, порода звериная. Когда встрела меня Дарюшка, воспрошать стала, правда ли, что Тимофей Прокопич погиб на войне, а я так гляжу на нее, и будто дух занялся. Хочу сказать, а слов нету-ка. Она схватила меня за руки и глядит, глядит, как углями жжет. Правда ли, заладила. А я чую, искушает, как можно говорить с иноверкой. Истинно так, поддакнул Прокопий Веденеевич. Вот и я так подумала. Тогда Дарья за руку схватила, еще вспомнила, как ты наказал, что никому ни слова про Тимофея и про Гумагу. Оборони, Господь. А Дарья-то чуть руки мне не оторвала. Трещит так. Что же, говорит, вы за люди, если слова ответить не можете? Я вырвала руку и убегла. Слава Господи! Миланья опять ойкнула и схватилась за живот. Матушки, матушки! Билась во тьме берестяного стана. Прокопий Веденеевич, не накинув однорядки на плечи, выскочил из стана под дождь, схватил обрать, поймал Буланова Мерина, продрогшего и мокрого, моментально охомутал, запряг в телегу с проворностью молодого парня, кинулся в стан, укутал Миланью в шубу, шерстью вверх, чтобы не промокла мездра, и усадил на телегу. Но Миланья не могла сидеть, свалилась на бок, скорчилась, и все кричала, кричала. По сторонам проселочной дороги, по глухому увалу мотались лохматые попахи деревьев. И все вокруг шумело, ухало, стонало, как это всегда бывает в непогодину. Миновали сухую рассоху расщелину между горами, где когда-то текла речушка, а потом высохла. Вода сверху и вода снизу чавкает, струится и бормочет, как во время всесветного потопа, когда Ной спасался с очадами своими,